Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. В основе метода обучения, которым пользовался Дон Хуан, лежала концепция двух типов человеческого осознания. Он обозначил их терминами «правая сторона» и «левая сторона». Дон Хуан говорил, что правостороннее осознание – это нормальное состояние человеческого сознания, необходимое для адекватного функционирования повседневной жизни. В левостороннем же осознании заключено все, что есть в человеческом существе загадочного. Левостороннее осознание – это состояние сознания, в котором человек действует как маг и видящий. Немного помолчав, он продолжал. Человеческие существа рождены с ограниченным количеством энергии, которая, начиная с момента рождения, непрерывно развертывается таким образом, что может быть использована модальностью времени наиболее выгодным образом. Сила безмолвия. С точки зрения среднего человека, сказал Дон Хуан, магия – это чепуха или зловещая тайна, выходящая за пределы его понимания. И он прав, не потому что это действительно так. Просто среднему человеку не хватает энергии, чтобы иметь дело с магией.